Глава 27. Жизнь в усадьбе сразу забила ключом. Настя никому не позволила отдыхать с дороги. Часть людей оставила приводить в порядок дубки, а вторую отправила заново обживать деревню. При виде запущенного вида усадьбы кухарка горестно всплеснула руками. «Ирод! Вот Ирод! Да разве ж так можно?» — сетовала она, обходя двор и подмечая недочеты. На одном из флигелей просела кровля, по стене другого ползли черные разводы, грозя разрастись плесенью. Деревья и кустарники давно просили стрижки. Только при виде огорода Настя приподняла брови и одобрительно хмыкнула. Когда она увидела теплицу, я солгала во второй раз. Сказала, что это стекло, которое принес Морейн. На вопрос, где взял, пожала плечами. Мол, не знаю, не спрашивала. Пусть сам что-нибудь придумывает. Впрочем, кухарка не стала вдаваться в подробности происхождения материала. Ее больше заинтересовали выращенные магом овощи. А вот на этой почве они с Морейном и сошлись. Управляющего у нас не было. Я при хозяйственных вопросах терялась и отправляла к Ханту или Насье. Так что эти двое неожиданно захватили власть в дубках. Я пыталась помогать, но меня сразу же поставили на место. «Барышня, да куда вы своими ручками-то? Вы поглядите, какие они у вас стали, все в цыпках и мозолях. Смотреть тошно. Куда вам еще полы мыть?» Мои возражения, что я многому научилась за эту зиму и могу помочь, Настя отмела сразу, даже слушать не захотела. Чуть я пыталась спорить, она звала на подмогу Ханта, которого упрямо звала барином. А с ее подачи это обращение подхватили и остальные люди. Мне удалось отстоять лишь одно. В первый день люди, уставшие за время пути, работали только до обеда, а потом отправились отдыхать. По крайней мере, те, кому удалось ускользнуть от цепкого взора кухарки. За день, проведенный с Настей, я узнала все подробности отъезда из дубков. Управляющий Дайна и его люди не только не велели трогать господских вещей, они еще и следили, чтобы это требование выполнялось неукоснительно. Поэтому мой плащ так и остался в передней. Горничные собирали свои вещи. Насье распоряжение покинуть усадьбу показалось странным. Чего это господину графу вздумалось переселять нас? Чем мы ему помешались? Поэтому она оставила нескольких мужиков, чтобы поставили ограду. «Как чуяло мое сердце, что пригодится», — сетовала она, выслушивая, как я спасалась от волков. «Настя, а почему ворота не были закрыты?» — вспомнила я то, что и спасло меня в тот вечер. «Так господин граф-то наведался собственной персоной. Мужиков отправил, а сам-то остался. Им сказал, забор пусть остается, а вот ворота я сам закрою. И отправил их во свояси. Не понимаю, зачем это Гилберту? Логика покойного мужа так и осталась для меня загадкой. Но я для многих его поступков не находила объяснения и по сей день. Сундук с продуктами в подвале оказался тоже благодаря хозяйственности Насьи и заботе о будущем. Так сундук-то вашей бабушке мне его забирать было не велено. А про то, что еды оставить нельзя, о том речи не шло. Я и подумала, пусть будет запасец. Хоть и скромный, а мало ли пригодится когда. Там-то все сушка. Она годами лежать может, если сухо. А в том сундуке никогда не сырело. Он как заговоренный. Я не стала развивать эту тему. Тем более обсудить еще было что. Настя рассказала, что их переселили далеко за перевал, в одну из графских деревень. Сказали, что это мое распоряжение. Настя с Венсом ездили в столицу. Так повидать вас, барышня, да спросить, что да как. Больно непонятно все было. Да только не пустили нас, Сказали, барыня ваша не принимает боли. Мы-то караулили у дома, пока нас не погнали. Ой, Настя, я не знала. Гилберт — истинный мерзавец. Он столько горя заставил пережить и меня, и моих людей. Я так и сказала всем, что тут что-то нечисто. Не могла наша барышня такой бессердечной стать. Да так сразу-то. А уже когда услыхали, что граф-то помер, а графиню в дубки отправили, тогда-то все и понятно стало. У Дайнов-то, Зары нашей, которая скотница, снохи тетка работает. Она и сказала, что стряслось с вами. Мы б-то и сразу приехали, кабы не перевал. А так ждать пришлось, пока снег растает, да дороги подсохнут. Я обняла Настю. Эта самоотверженная женщина пыталась помочь мне там, в непроходимом мраке моей замужней жизни, пусть и не в ее силах, было что-то изменить. К вечеру она вынимала из печи румяные караваи и сетовала, что мне снова придется ночевать в кухонном флигеле и страдать. «Настя», — рассмеялась я, стряхивая со стола муку, «я здесь всю зиму прожила, тепло и сухо. Чего страдать-то? Кухня — самое комфортное место в дубках», — спросил у Морейна. Я тут же осеклась, но было поздно. Кухарка глянула на меня исподволь и тут же вернулась к хлебу, сделав вид, что ничего не слышала. А я уверилась, что она вовсе не случайно назвала его барином. Настя сразу поняла, в каких мы с Морейном отношениях, но стыдить меня или выговаривать не стала, и я немного успокоилась. Да и все равно он собирается на мне жениться. Осенью я официально стану вдовой и смогу выйти за него замуж, если Хант еще не передумает или что-то между нами не изменится. Об осени я старалась особо не думать, как барсук засовывала голову в свою нору, понимала, что стоит мне вернуться в столицу, как на меня обрушатся неприятности. Белла и Стелла только и ждут, когда я высуну нос, чтобы объявить меня сумасшедшей. Уверена, что и жизнь в заброшенной усадьбе они сумеют выставить как очередное проявление болезни. Или наоборот, уверены, что я уже умерла здесь с голоду и больше им не помешаю. Но в этом им придется удостовериться. В таком случае стоит ждать гостей из Дайнхолла. Конечно, мне бы самой поехать, когда дороги окончательно высохнут. Но мой главный козырь — вдовство. И его я не могу применить до осени. А связываться сейчас с заловками, у которых была вся зима, чтобы подготовиться, себе дороже. Да и боязно было, честно говоря. Пережитое в последнее посещение Дайнхолла все еще всплывало в памяти, заставляя меня вздрагивать. Страшно представить, какой сейчас могла быть моя жизнь, если б заловкам не вздумалось отправить меня в заброшенные дубки. Но тогда я была одинока и напугана. А сейчас у меня есть Морейн. Он обещал помочь мне. И я уверена, маг сдержит слово. Стоило подумать о нем, как раздался стук в дверь. Я встрепенулась и бросилась открывать. По пути поймала пристальный взгляд Насьи, наблюдающей за моей реакцией, и тут же замедлила шаг. За дверью ожидаемо стоял Морейн. «Не хочешь прогуляться?» Взгляд лучился теплом, когда он смотрел на меня. Я быстро закивала, радостно улыбаясь. Мы не виделись всего несколько часов, оказалось, что целую вечность. Я быстро прикрыла дверь, чтобы сквозняк не гулял по протопленному флигелю, и побежала за полушубком. Вечерами было еще свежо. Лучше одеться потеплее. Кто знает, как надолго Морейн меня позвал. «Ужин будет через час», — подала голос Настя, наблюдающая мое поспешное одевание. «Вы уж, барышня, не опаздывайте». Да ладно уж смущаться. Она давно поняла, что я влюблена в своего телохранителя. «Хорошо», — ответила, не поворачиваясь, чтобы не встречаться с ней взглядом и не краснеть. «И барина позовите», — крикнула она, когда я уже схватилась за ручку двери. «Негоже ему ютиться за столом с мужиками». «Хорошо», — снова ответила я и выскользнула за дверь. Плотные сумерки рассеивали фонари, установленные сегодня вдоль дорожек. Вечером дубки выглядели более уютно, чем днем. Но скоро и это изменится. Не сговариваясь, мы с Морейном направились к реке. Едва выйдя за калитку, он схватил меня в охапку и припал к моим губам с жадным поцелуем. Эти сладкие, тягучие, как патока, мгновения сменились ушатом ледяной воды, когда Морейн, отстранившись от меня, произнес: «Нам надо поговорить, Лив». Я почти сразу поняла, что он собирается сказать. Только что не было даже подобной мысли, а сейчас я знала наверняка, что Морейн отправляется в столицу. «Ты уезжаешь?» — озвучила свою догадку. «Да, Лив, я хочу разведать обстановку. Узнаю, что там происходит. Ведь ты теперь не одна, и я не буду за тебя переживать». Все это звучало очень правильно, логично и правдоподобно. Почему же тогда меня не отпускает ощущение, что это конец, что он собирается меня оставить? «Ну что ты молчишь, Лив?» Он взял меня за плечи и слегка сжал, заставляя заглянуть себе в лицо. Я вздохнула. «А что говорить? Ты ведь уже все решил?» Я непроизвольно дернулась, выскальзывая из его захвата. Именно выскальзывая, потому что он сразу же отпустил. «Ну что ты начинаешь?» Морейн прислонился спиной к ограде и скрестил руки на груди. «Что я начинаю?» Я тоже повернулась к реке. Смотреть на темную воду и низкое небо всяко было легче, чем встретиться взглядом с возлюбленным, который собирается меня покинуть. «Я же делаю это для тебя, правда?» А вот теперь я повернулась к нему, чтобы заглянуть в лицо и понять, врет он или нет. «Для тебя и для себя, для нас». Он запнулся лишь на долю мгновения, крохотную долю, но мои обостренные чувства ее уловили. Внутри все оборвалось. Он попользовался мной и как женщиной, и как магическим источником. Пополнил свой резерв и теперь возвращается обратно, к своей жизни, в которой нет места мне. Зачем же было обещать на мне жениться? Я ведь ничего не просила. Ничего. И как долго ты собираешься отсутствовать? Внутри меня все заледенело, будто я вновь оказалась подо льдом темного озера. И лишь оболочка все еще жила, разговаривала, задавала вопросы, хотя смысла в них уже не было. «Пока не знаю, как пойдут дела». Ответ был обтекаемым. Впрочем, как я и ожидала. «Хорошо. А что еще я могла сказать? Упасть перед ним на колени и умолять, чтобы не бросал меня? Для этого во мне оставалось достаточно гордости. Да и вряд ли поможет. Если Морейн решил уехать, он это сделает. Никакие уговоры и мольбы его не остановят. Об ужине я ему не сказала. Просто забыла. На фоне той гигантской трещины, в которую проваливалась моя жизнь, ужин был крохотной песчинкой, которую легко не заметить. Когда Морейн снова поцеловал меня, я не стала возражать. Зачем? У нас осталось не так много времени, чтобы тратить его впустую. Я слишком любила этого мужчину, чтобы не насладиться последними минутами, которые мы проведем вместе. И хотя этот поцелуй горчил из-за скорого расставания, я упивалась им не меньше, а может даже и больше, чем всеми прежними поцелуями, вместе взятыми, именно потому, что знала точно, скоро их не останется вовсе. «Где барин?» «Что?» Вопрос Насии я даже не сразу разобрала. Все еще была полна мыслями о Морейне и нашем разговоре, то есть прощании. «Барин придет на ужин», — терпеливо повторила кухарка, помогая мне снять полушубок. «Ужин?» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что она имеет в виду. «А, нет, он не придет. Ну и ладно, нам больше достанется». Насья смотрела с тревогой, но сохраняла бодрый тон. «Мойте руки, барышня, и садитесь за стол. Я тоже не буду ужинать. Спасибо, Насья, я не голодна». У меня просто не осталось на это сил. Я стянула обувь, прошлёпала к печи и забралась на лежанку. Отвернулась к стенке, закуталась в одеяло, зажмурила глаза. Однако это не помогало. Прежде столь уютный мирок не давал комфортного чувства безопасности. Ведь раньше мы лежали здесь вдвоем, а теперь я осталась одна, в то время как все вокруг меня напоминало о нем. А еще его запах. Он не просто был на каждой вещи. Он преследовал меня, проникая в ноздри и заставляя стискивать зубы, чтобы не стонать от отчаяния. «Барышня, вы не приболели?» Насе подошла незаметно. «А может, это я?» Отключилась от реальности. «Нате вот, выпейте молочка с медом». Поворачиваться не хотелось. Вообще, двигаться, говорить, дышать. Но мне не хотелось и обижать Насю. Она заботится обо мне. Поэтому я выбралась из-под одеяла и приняла у нее глиняную кружку. От нее пахло горячим молоком, сдобренным ложкой меда. Я вовсе не одна. У меня есть Насья, а еще старый Венс, Зара, Нютка и другие люди, которые не позабыли обо мне за 3 года и вернулись в дубки, несмотря ни на что. Я позволила Насье коснуться ладонью моего лба, дождалась, пока она удовлетворенно выдохнет, и улыбнулась. Как сумела. «Все хорошо, милая Насья. Правда, все хорошо. Просто Морейн сообщил мне, что уезжает в столицу. Вот я и пытаюсь свыкнуться с этой мыслью». «Ох, пресветлые боги!» — кухарка всплеснула руками. «Да как же так-то?» «А вот так. Я залпом допила остатки молока и вернула кружку. Но знаешь что? Это не так и ужасно. Я ведь больше не одна. У меня есть все вы. А Морейн, у него дела в столице. Он с ними разберется и вернется в дубки». Насья так тяжело вздохнула на это, что стало понятно, не верит. «Ничего, барышня, справимся». Она ласково погладила меня по голове, прямо как прежде, в далеком детстве. «А теперь поспите». Я послушно улеглась, отвернувшись к стене. Насья поправила мне одеяло и ушла убирать со стола. Она долго возилась, вздыхала, позвякивала посудой, а потом улеглась на лежанку. Ту самую, которую прежде занимал Морейн, когда я только притащила его, раненого. Я дождалась, когда кухарка уснет и начнет похрапывать, и лишь после этого разревелась.